«Невольно задаешься вопросом, — проговорила Делорм, — сколько человек проголосует за премьера, если станет известно, что руководитель его местного избирательного штаба — убийца?» «Кое-кто проголосует. Один американский политик, как ты сказал, я могу проиграть на нынешних выборах, только если меня застанут в постели с мертвым мальчиком или мертвой девочкой». «Вот это мне в тебе нравится, кардинал. Ты во всем умеешь видеть светлую сторону». Дорога к новому лыжному клубу была так щедро усыпана солью, что казалось, они едут по гравию. Цепочка задних фар змеилась по холмам и исчезала в лесу, медленно ползя вперед, словно гигантский красноватый червь. Наконец они добрались до грозди светофоров, не работавших из-за обледенения. Здесь же висел большой указатель с надписью «Лыжный клуб Хайлендс». Стоя в автомобильной очереди, кардинал при свете фар успел прочесть то, что было написано на указателе ниже, список компаний, участвовавших в финансировании проекта. Первой стояла La Roche Development. Под перечнем компаний еще более мелкими буквами сообщалось «При финансовой поддержке Фонда развития северных территорий».